Прежде чем я успел ответить, он встал и пошел к стойке заказов, держа одну руку в кармане. Грязный и худой человек примерно моего возраста, со спутанной бородой, тут же воспользовался моментом и приблизился ко мне, обнажив в ухмылке беззубые десны, бормоча что-то бессвязное и нелепо размахивая одной искривленной рукой. Другая рука была подтянута к самому плечу, согнута, словно куриное крыло, и совершенно неподвижна. Я протянул ему доллар. Подвижная рука выхватила его с ловкостью клешни ракообразного. Он успел отойти, прежде чем вернулся Майло с картонной коробкой, полной пакетиков из желтой бумаги. Но Майло все видел и, садясь, сердито на меня посмотрел. «Зачем ты это сделал?» «У этого бедняги что-то не в порядке с головой. Или он симулирует?» «В любом случае, он, должно быть, дошел до ручки, тебе не кажется?» Он покачал головой, развернул порцию тако и откусил кусок. Прожевав и проглотив пищу, он сказал: «Все дошли до ручки, Алекс. Если ты не прекратишь, они облепят нас, как саранча». Мне показалось, что 3 месяца назад он бы такого не сказал. Я оглянулся, увидел, какими глазами смотрят на него остальные особи уличного люда, и возразил: «Вряд ли нужно на этот счет беспокоиться». Он показал на пакетики с едой: «Приступай, тут и для тебя». Я сказал: «Может, чуть позже». И стал пить кока-колу, которая уже потеряла всякий вкус. Спустя минуту я спросил: «Если бы тебе понадобилась информация об одном бывшем заключенном, как бы ты стал действовать?» «Какого рода информация?» Вопросом на вопрос ответил он, пережевывая слова вместе со свининой. «Как он вел себя в тюрьме? Что задевает сейчас? Этот тип освобожден условно?» «Условный срок истек. Освобожден вчистую». «Образец реабилитации, а?» «Вопросительный знак обязателен». «Этот мистер образец давно уже чист и свободен?» «Где-то около года». «За что сидел?» «Нападение, попытка убийства, сговор с целью убийства». «Он заплатил одному типу, чтобы тот изуродовал человека». «Заплатил, значит?» Он вытер губы. «Заплатил с намерением нанести серьезный вред или даже хуже». «Ну, тогда можно спокойно полагать, что он так и останется мерзавцем». «А если мне нужно что-то более конкретное?» «Зачем это тебе?» «Это касается одного пациента». «То есть все должно быть сугубо секретно и конфиденциально?» «Пока да». «Ну, — сказал он, — вообще-то это не так уж трудно». «Ты, то есть полицейский, потому что гражданскому придется лбом стенку прошибать, чтобы хоть чего-то добиться, ты отслеживаешь цепочку. Прошлое — это лучший предсказатель будущего, верно? Так вот, первое звено — это полицейское досье, федеральное и местное. Ты говоришь с полицейскими, которые знали его в то недоброе старое время, предпочтительно с теми, кто его арестовывал. Дальше ты закидываешь глаз в папку окружного прокурора. Там будут рекомендации по избранию меры наказания, заключение психиатров или психоаналитиков, ну и все такое. Третий шаг – ты разговариваешь с тюремным персоналом. Узнаешь, как он вел себя во время отсидки. Хотя на самом деле лучше всего его знают те задницы, которые мотали срок вместе с ним. Если ты возьмешь кого-то из них на крючок – тяни. Потом идешь к офицеру, который курировал его после условного освобождения. Проблема здесь в том, что они завалены делами и задавлены текучкой. В большинстве случаев они просто штампуют бумаги, и шансов выудить из них что-то стоящее очень мало. Конечный шаг. Ты устанавливаешь его КЗ. Круг знакомых. То есть тех подонков, с которыми он общался после выхода из тюрьмы. Конец. Ничего особенного. Просто нагрузка на ноги. А в итоге вся информация тебе мало что даст. Так что если у тебя есть обеспокоенный пациент, я бы на твоем месте посоветовал ему или ей быть поосторожнее. Пусть купит большую пушку и научится ею пользоваться. Или заведет питбуля. Это отслеживание цепочки, которую ты только что описал, его может провести частный адвокат? Майло посмотрел на меня, не отрываясь от Тако. Ты имеешь в виду обычного среднего адвоката? Нет. Не может ни за какой приемлемый отрезок времени. Адвокат, заручившийся услугами хорошего частного детектива, мог бы провернуть такое дело, но и тогда частному сыщику потребуется время и немалое, разве только у него есть крупные связи в полиции. Скажем, как у отставного полицейского. Он кивнул. Некоторые частные сыщики, бывшие полицейские, все они работают с почасовой оплатой, а такое дело потребует немало часов, так что совсем не мешает иметь богатого клиента. А тебя самого такое дело случайно не заинтересовало бы? Он положил свое тако на стол. Что? Небольшая частная консультация, Майло. Настоящее хобби. Тебе разрешается подрабатывать, когда ты временно отстранен. Я такой же гражданин, как и все, могу делать все, что захочу. Только почему, черт возьми, я должен захотеть? Но это лучше, чем гонять мячики по ползучим сорнякам. Он хмыкнул, подобрал свое тако, доел его и стал разворачивать следующее. «Черт», — сказал он, — «я даже не знаю, какую заломить цену». «Значит, ты возьмешься?» «Я просто думаю. А твой пациент или пациентка из пострадавших?» «Дочь пострадавшей», — ответил я. 18 лет. Я лечил ее очень давно, когда она была еще ребенком. Ее приняли в университет в другом городе. А она не знает, ехать ей или нет, хотя, судя по всему, лучше этого для нее не придумаешь. Из-за того, что вернулся этот подонок? Ну, там есть и другие причины, питающие ее сомнения. Но присутствие этого подонка не дает возможности устранить ни одну из них. Я не могу советовать ей, чтобы она уехала, когда этот тип маячит на горизонте, Майло. Он кивнул и продолжал есть. «У семьи есть деньги», — сказал я. «Вот почему я спросил насчет адвокатов. Они могут позволить себе их целый батальон, а уж одного-то и подавно. Но если за дело возьмешься ты, у меня будет уверенность, что оно делается как следует». «Ну, проклятие!» — проворчал он и откусил еще несколько кусков тако. Потом поднял воротник рубашки и воровато огляделся. «Майло Марлоу. Майло Спейд», —